Однако на завтра при том же ветре скорость наша необъяснимо уменьшилась. Всего 52 мили за целый день. Опять мы изумлялись капризом течений, и опять Норман готов был порассуждать насчет их синусоидальности, но ехидный Сантьяго поманил меня в сторонку и показал бумажный клочок, на котором он только что написал: 79 плюс 52 равно 131. 131, деленное на 2, равно 65,5. Конечная цифра была привычной. Именно с такой скоростью мы шли все последние дни. И нам стало ясно, вчера штурман ошибся, а сегодня, чтобы скомпенсировать перебор, решил ошибиться еще раз, уже нарочно, и не добрал настолько же. Вспоминая это, я вовсе не хочу Нормана в чем-либо упрекнуть. Норман ошибался не в пример реже, чем все мы. Он много и добросовестно работал, но уж в слишком необычных условиях мы находились. Слишком по-новому видели и небо, и воду. Мы плыли ничем не защищенные от океана. Ни высотой бортов, палуб и мостиков, ни стеклом иллюминаторов, ни, наконец, техникой, параболами, локаторов, мощью котлов и турбин. Волна плескалась у самых наших подошв. И это была не волна вообще, а конкретная, именно атлантическая. Мы стали как бы частью Атлантики, мы в ней жили. Она экспериментировала на нас едва ли не больше, чем мы на ней. Однажды во время ужина разразилась буря споров. Мы с Жоржем и Карло заявили, что вчерашней ночью видели Южный Крест. Остальные отказывались верить, не может быть. Южный Крест не виден под 25 градусом северной широты. Тур закивал, да, конечно, древние мореплаватели именно по Южному Кресту определяли переход из полушария в полушарие. Вы обознались, ребята. Но мы стояли на своем и решили специально дождаться темноты, в шутку пригрозив, что разбудим экипаж, когда крест появится. Вскоре мрак сгустился, и звезды зажглись. Вон он, крест, я отлично помню его по Антарктиде. Но Карло и Жорж уже колебались. Давление двух авторитетов сбило их с толку. Попробовали разбудить Нормана, он сонно отмахнулся, посмотрю завтра, и повернулся на другой бок. Он сдержал обещание. На завтра вечером деловито подошел и сообщил, что созвездие, которое мы приняли за Южный Крест, на самом деле он и есть. Как примирить этот факт с непогрешимой теорией, мы не знали. Возможно, имело место какая-нибудь особая атмосферная рефракция, или со времен древних мореплавателей сместилась земная ось, или прежние наблюдения были неточны, или, допускаю, в конце концов, и наши. Рассказываю об этом для того, чтобы подчеркнуть всем нам, и Норману с его штурманским дипломом, и Туру с Контики, здесь пришлось начинать с самого начала, с азов. Предыдущий опыт никуда не годился, он приобретался совершенно при других обстоятельствах. Как часто в кромешной тьме, воюя с тяжеленными веслами, я вдруг ощущал: хорошо хоть в одном нам повезло, мы же хоть ведаем, куда идем. У наших вероятных предшественников было то же, что у нас. Мрак, дождь, ветер и волны, плюс полная неизвестность. Скоро ли берег, будет ли берег, что там впереди за косматыми валами, не край ли земли? В один из первых дней на Ра-1 Тур с хитрым видом начал собирать какие-то дощечки. Что это? Хочу сделать прибор, примерно такой, как у древних. Ведь они имели приборы, с помощью которых могли определяться в море. Вот смотри, мои расчеты нашего курса. Я тут же достал собственные записи, сделанные по данным Нормана. Те и другие цифры, в общем, совпадали. Видишь? А уж когда сделаю прибор... Весь вечер Тур мастерил, выстругивал, выпиливал, размечал, а мы сообща придумывали его детищу название. Щепкоскоп? Фараноид? Папирусолябия? Носометр, внес ясность Тур, и показал, как он будет замерять угол между горизонтом и полярной звездой, представляя прибор к своему носу, для которого в деревяшке уже была прорезана специальная щель.